Авва Павел, Павел Простый. Блаженной паренной памяти Павел Прост, ученик Аввы Антония, поведал следующее. Однажды пришел он в монастырь учения и наставления братьев. После обычных взаимных приимных приветствий церковь Божию к молитвенному правилу. Павел, остановясь у входа, смотрел входящего в церковь, к тому душевному расположению, с которым был. Он по-особенному дати Божией видел состояние каждого, подобно тому, как мы друг у друга лица. Все входили с веселыми лицами, ангел радуясь о нем. Но одного из увидел Павел с лицом черным. Все тело его было темно, держали его демоны и влекли к себе узду в его ноздри. Печальный, плачущий, следовал издалека. Проливая слезы и часто рукою в грудь, Павел сел у дверных и горько рыдал о том, как был в таком душевном состоянии. Некоторые из братьев, увидев внезапно в старце, его слезы и рыдания, и полагая, что он увидел что-либо явление во всем обществе их, упо сказать им о причине плача. Предлагали ему войти с ними в церковь, но Павел предложение их и, отказавшись, в церковь сидел у дверей и увиденного им. Жительного церковного в молитвослу. Павел опять внимательно смотрел ищих, чтобы видеть, в каком душевном состоянии каждый выйдет из церкви. И вот, видит он, что лицо было черным, и все тело ходит из церкви с лицом светлым. Тело его было чисто, дем прежде держали его, шли вдали, воже шел ангел и радости о нем. Шел восторг от радости, и благовал о неизреченной милости Божией и благость, обожилость и неисчислимые щедроты. Поспешно взошел он на возвышенное место и громким голосом сказал, «Предвидите дела Господа, как они страшны, достойны всякого удивления. Придите, видите того, кто хочет спастись и в познание истины. Придите, поклонимся, ходим пред Ним и скажем, можешь отпущать грехи. На голос Павла братства монастыря, желая услышать, скажет». Когда пришел, Павел поведал виденное им, как дели в церковь, и после, когда выходил, и спросил он мужа, по которой Бог даровал ему такое внезапное изменение. Облеченный Павлом, открыто поведал всем округ его: «Я грешник, и в течение одного времени доселе жил по деянию. Ныне вошед в Божию церковь, услышал главного пророка Исаии, правильность Бога, говорившего через пророка: «Измытеся и чисти будете, отымите лукавство от душ чима моима, научи творите, и аще будут греси ваши, яко багряные, якоснь, и аще хощете, и послушайте, благая земли снести». Я продолжал он, приведенными словами в необыкновенное, воздохнул от глубокого сознания в греховности моей, возопил мысленно к Богу: «Боже, пришеды в мир пости, соверши на самом деле со мною достойным то, что ты обетовал ныне через пророка твоего. Вот. Ныне же даю тебе обещание, из его сердцем и утверждая словом, что уже не буду более делать этого греха, отрицаюсь от всякого беззакония и к тебе отселе чистою совестью. От сего дня и часа переносящего покаяние и отрицающегося от дав эти обеты, я вышел, положив завет в душе моей, не делать ничего неблагоугодного пред очами Господа. Услышав это, братья воскликнули Господу громким голосом: «Возвеличь, взвеличишися дела Твои, вся премудрость сотворил Есил есть христиане». Познавая из священного Писания и божественных откровений великую благость Божию к тем, которые благочаются к Нему, и покаянием очищая грехи свои, бывая, что они не только не подвергают за эти грехи, но и наследуют, не будем отчаявшим. Бог, как через пророка обетовал тех, которые погрязли в грехи, омыть, убить шерсти и снегу, и с полосными благами горнего Иерусалима, и через пророка Иезекииля твою достоверяет нас, сглаголит Господь: «Не хочу смерти, но еже обратитесь быть ему». Руф. Братство, какое значение безмолвная польза от него? Старь ему, безмолвие есть у пребывания в келии своей сра разумное, а не безрассудное, судное, страхом Божиим, в памятовании Бога, в видах молитвы, в удалении от памятозлобия и высокоумия. И страсти очень борют безмолвника, а с первой на второй. Молвие рождает все добродетели, инока от всех разжженных стрел врага, допуская уязвляться ими. Истинно говорю, и брат такое безмолвие, по смерти твоей, потому что не сейчас стать приедет, стой над своей душою. Авось в присутствии бывших у него пошел выступление и пал ниц на лицо. После продолжительного времени и предался плачу. Братья начали успокаивать его, говорит отец. Но они упрашивали его дать им ответ, и он сказал: «Я был вас и видел, что многие из нашего чина шли в муку, а многие из мирян шли в Царство Небесное». Был старец, не хотел выходить из келии своей, хотя и упрашивали его выйти. Когда же он выходил, то покрывал куколь свое, говоря: «Зачем мне смотреть на этот временный свет, в котором нет полезного для меня?» Когда Ава Силуан и Синайской, первоначально он жил в египетском ските, ученик его однажды, уходя на работу, сказал старцу: «Пусти воду в сад для напоения». Старец вышел из кельм лицо свое, так чтобы видеть только стопа их. В это время брат, и увидев его издали, что он делает, потом подошедший к нему: «Отец, для чего ты, занимаясь напоением сада, покрыл лицо?» Старец отвечал ему, чтобы не видев, и чтобы это не мой от его делания. Однажды вошел к Аве Силуану ученик его, и нашел его в состоянии исступления. Руки его были простерты к небу. Затворив дверь, Захария вышел, ходил в шестом и девятом часу, ходил старца в том же положении. В десятом часу он опять пришел и нашел им в молчании. «Отец твой?» — спросил его Захария. Старец отвечал: «Сегодня мне не поздоровилось». Когда Захарий пал к ногам их, так говорил ему: «Не оставлю тебя, доколе ты не поведаешь мне виденного того». Старец сказал ему: «Взят на небо и видел славу, там стоял я доселе, а теперь один из отцов сказывал: «Однажды я беседовал с Силуаном, и внезапно увидел, что его тело озарилось светом крыла. Я пал ниц от этого». Однажды вопросили: «А в чем заключается твое делание? Ты получил такую благодать». «Я никогда не допускал ее помыслу, прогневляющему Бога». Сказал: Когда стоишь, совершая твои молитвы, ум твой да внимает слов, и думаешь, что ты предстоишь бодрующему сердца и утробы. Останешь от сна, прежде всего прославь Бога устами твоими. Потом начало твое легко и тихо, вспоминая твою и воздыхая о ней, ожидающую тебя веку. Еще сказал, и смирение Христова, и старать во внимании ум твой во время молитвы. Где бы ты ни был, не выказывай себя остроумным и учительным, но будь смирен, и Бог дарует тебе умиление. Прили Абави Памва. Моисей получил образ славы Адамовой, когда славилось лицо его, так Памва лицо сияло, как вы же были Ава Силуан и Авой. Авва Серапион. Некоторый брат пришел к Иону. Старец предложил ему между монахами Абхами обычаю сотворить его. Но брат отказ грешным, недостойным воином и самого монахобраза. Старец хотел умыть ему ноги, но он не допустил теми же словами. Авва предложил ему с собою трапезу. Еще старец начал с любовью говорить: «Сын мой, претерпевай пребывание твоей и внимайся твоему, потому что хождение на место не принесет тебе такой пользы, какую принесет безмолвие». Брат, услышав это, огорчился и так в лице своем, что огорчение его не могло укрыться. Тогда Авва Серапион ему: «До сего времени ты над грешником и говорила себе, что ты недостоин и жить, а только что я с любовью сказал о полезном для тебя, как если хочешь стяжать мне, то приучайся мужествовать наносимые оскорбления от других, а пустым смиреннословием не облекай». Брат, выслушав это, просил у старца прощения, сознавая личности своего поведения, и пошел, получив большую пользу. Зал Авва Серапион: «Хранители царя, предстоя ему, не могут так ни направо, ни налево, так и человек, предстоя Богу и ощущая страх его, не может ни на что иное обращать внимание.